Два толстяка и заяц. Нашел толстяк-бегемот в камышах брошенный кем-то старый автомобиль. Позвал бегемот слона. «Смотри, толстяк, какую я штуку нашел. Что делать будем?» «Хорошая штука», — сказал слон. «Давай его вытащим и к делу приспособим. Будем вдвоем кататься». «Откуда ни возьмись, заяц?» «Добрый день, друзья, что нашли? Автомобиль очень хорошо. А ну, взяли, а ну, еще разок!» Вытащили толстяки машину из болота на сухой берег. Заяц в сторонке стоял, командовал. Стали толстяки машину мыть, мотор заводить, шины надувать. Заяц в сторонке стоял, подсказывал. Стали толстяки дорогу протаптывать, дорожные знаки расставлять. Заяц в сторонке стоял, указывал. Стали толстяки в автомобиль садиться, поссорились. Никак вдвоем на одно сиденье не сесть. А заяц опять тут как тут вскочил в машину и поехал, но... Недалеко уехал косой. Налетел на дерево, машина вдребезги, сам едва уцелел. Жалко толстяков, что зря потрудились. Машину жаль, что разбилась. А заяц не жаль. Почему не жаль? Сами догадайтесь.